Сегодняшний день для пузыря был особенным. После долгого испытательного срока, изнурительных тренировок и опасных заданий, наконец, его официально приняли в группировку «Долг». Сам генерал Воронин принял его присягу и назначил заступить на пост, охранять КПП лагеря со стороны дикой территории. Ему осталось только зайти к Петренко, получить униформу и оружие, и все, на дежурство. Пузырь был счастлив. С самого первого дня, как он появился на территории долговцев, он мечтал к ним присоединиться. А как же? Быть членом воинского братства, где каждый твой сослуживец не только товарищ по оружию, но и надежный друг, всегда готовый прикрыть спину отпрыгнувшего на него мутанта или оттолкнуть в сторону, если ты вдруг не заметил аномалию. Защищать внешний мир от порождений и опасностей зоны. Может ли быть у мужчины более благородная цель? Пузырь не был сопливым новичком. До сегодняшнего дня он без малого года два топтал зону. Не зря его сам Воронин лично принимал в ряды долга, оценил по достоинству его рвение. С Петренко у Пузыря тоже отношения сложились где-то даже родственные, наверное, потому что полковник ему в отцы годился и никогда сам не имел сына. Как бы там ни было, Петренко выдал ему не просто униформу, а настоящую броню, долговскую, с иголочки, и оружие тоже соответствующее. Новая гроза, вся в оружейной смазке, плюс патроны в три обоймы и даже две гранаты для подствольника. Словом, Пузырь заступил на пост счастливейшим человеком, сияя новой броней, готовый бросить вызов хоть целому выводку кровососов. Но дежурство протекало спокойно. Ни одна тварь не пыталась прорваться к бару, так называли в народе территорию долга из-за самого популярного кабака в зоне, находящегося тут же. Недоумки из свободы не пытались навязать скоротечный огневой контакт, только изредка сталкеры-одиночки отправлялись на вылазки или возвращались из рейдов, сообщая скупые новости. Все было спокойно. Лишь к вечеру случилось одно примечательное событие. Со стороны ростка притащился уставший, чуть подраненный, но необычайно радостный водолаз. Водолаза знали почти все. Бывалый сталкер. Он специализировался на редких и дорогих артефактах и в поисках пролезал в самые гиблые и опасные места зоны, куда ни один нормальный сталкер даже с пьяну не сунется. Тем не менее, он всегда возвращался живой и с хабаром. Наверное, у него была счастливая звезда. «Здорово, служивые!» — радостно заорал вечно веселый и словоохотливый водолаз, подходя. — Все, стоите? Так и жизнь вся пройдет. А я вот тут такую штуку... — И тебе привет, водолаз. Хмуро, как и положено начальнику смены, отозвался кучер. — Проходи, не мельтеши тут. — Да чтоб вы понимали, солдафоны! — завозмущался водолаз. — Стоите тут, как прикопанные, а вокруг такие вещи! — Ты, водолаз, следи все же за базаром, — прервал его кучер. Если хочешь сообщить, чего по делу, давай. А нет, так дуй в бар, и там можешь бакланить до одури. «Эх вы!» — начал опять было водолаз, но, наткнувшись на свинцовый взгляд кучера, осекся. «Ладно, ладно, иду. Короче, я такую штуку нашел. Походу, артефакт новый». Он многозначительно потрогал контейнер для хабара и двинул в сторону лагеря. «Заходите в бар. Покажу, расскажу». Это было интересно, даже очень. Если водолаз говорит, что нашел что-то интересное, то это так и есть. В последнее время нечасто всплывали новые артефакты, но ведь мало кто отваживался пролезать туда, где промышлял водолаз. То есть лазили, конечно, но никто не возвращался. Эх, посмотреть бы на ту штуку, что он притащил. Наверняка уже весь бар любуется, но пузырю еще не скоро сменяться. Новички на первом дежурстве стоят полные сутки. Таково правило. Впрочем, водолаз после очередной вылазки всегда торчал в баре пару дней, отдыхал, так что еще успеем полюбоваться. Через пару часов для всех, кроме пузыря, пришла смена. Три человека. Начальника новой, матерого долговца Каркаса, пузырь знал плохо, однако один из двух других, рядовой удалец, был его хорошим приятелем. Удалец уже успел побывать в баре, видел водолаза и охотно поделился новостями. «В общем, артефакт, если это он, и вправду необычный», — рассказал удалец. «Ни на какой другой не похож. Водолаз, говорит, нашел его в лаборатории, на которую он случайно наткнулся в подвалах ростка. Шарил он по заводу, Тут на него пара кровососов насела, да еще и тушканы из темного угла выползли. Короче, дал он было дёру, да кровососы отрезали путь к выходу. Ну и ломанулся он в подвалы, от тушканов отбиваясь. Говорит, хорошо еще ни одного бюрера не попалось там, а тут точно бы хана. В общем, бегал какими-то коридорами и наткнулся на эту самую лабораторию. Судя по всему, после первого взрыва ее тут отстроили и изучали что-то. Вот в одну из комнат и нашел он в титановой клетке эту штуку. «Погоди, как это в титановой клетке?» — наморщил лоб Пузырь. «Научники обычно в таких чего-то опасные держат. Так может, он бомбу какую притащил?» «Не-а», — убежденно ответил удалец. «Водолаз говорит, что клетка открыта была, и аккурат рядом сильная электро потрескивала. Видимо, ее работа, артефакт этот». Водолаз в электромусорный ящик швырнул, так она так долбанула, что от ящика только песочек ржавый остался. Только разрядилась, он арт хвать и ноги. Долго потом еще коридорами бегал, выход искал. Вот такая история. Везет же некоторым, — вздохнул удалец. Пузырь кивнул. Ему тоже вряд ли добыть подобный артефакт. А теперь и подавно, у долга другие задачи. Оставалось радоваться чужим находкам, что такие в принципе возможны. Выяснилось также, что добытый водолазом артефакт похож на неправильные формы ромб, ярко-зеленого цвета, с мутной полупрозрачной поверхностью, под которой еле видны вяло перемещающиеся черные точки и черточки. Нечто вроде большой амебы. При этом артефакт немного фонил, но в пределах разумного. Уже давно стемнело. Ночью в зоне тихо, как в могиле. Только крыса иногда шмыгнет, да слепой пес заскулит вдалеке. Ни сверчков, ни цикад. Абсолютная тишина. Слышно только, как в бывшем цехе потрескивает огонь в бочке. Сталкеры отдыхают. Даже обрывков их разговоров не доносится. Далеко. Тем громче показался Пузырю едва слышный шорох за спиной. Разум подсказывал, что там, со стороны лагеря, нет никакой опасности. Но сталкерский инстинкт сам направил руку на рукоять грозы, палец на курок, а тело развернул к источнику шороха. Остальные проделали то же самое. Но на секунду позже, что оказалось роковым, по крайней мере для их четвертого товарища по кличке Индеец. В отблесках света масляной лампы мелькнула в воздухе продолговатая быстрая тень. Миг, и она с индейцем одно целое. Послышалось утробное рычание. Пузырь навскидку, стараясь не задеть товарища, дал короткую очередь. Вспышка выстрела осветила уже умирающего снорка. Индейцу, увы, тоже поздно было помогать. «Твою мать!» — заорал удалец. «Откуда эта тварь? Как она на территории лагеря оказалась? Индейца сволочь положила!» В сердцах он выпустил очередь по трупу снорка, и грудь того взорвалась фонтаном крови и внутренностей. «Прекратить огонь! Спокойно!» — скомандовал каркас. «Удалец, ты знаешь, это случается. Иногда вылезают паскуды из какого-нибудь угла. Жаль индейца, но мертвым уже не поможешь. Подумаем живых». «Меня больше волнует, одна ли тварь пролезла, или...» Он прислушался. Со стороны цеха донесся и смолк еле слышный шум какой-то возни. Но все было тихо, никто не стрелял, не орал. «Ладно, значит так», — приказал каркас. «Общую тревогу из-за одного выродка мы поднимать не будем». Он сплюнул на развороченный труп снорка. «Но доложить надо. Я пойду к Петренко. Вам же дежурить как прежде, пост не покидать, смотреть во все четыре». «За старшего», — он поднял глаза на Пузыря, — «ты хорошо стреляешь, да и реакция, что надо. Вот и командуй, пока меня нет. Все ясно?» «Ясно», — ответили оба дежурных. «Ладно, я скоро», — сказал каркас, исчезая в темноте. Дежурные остались вдвоем, настороженно прислушиваясь и поглядывая по сторонам. «Слышь, Пузырь», — прошептал удалец, — «как же мы с норка прошляпили? Ну и влетит нам теперь». «Как-как?» — проворчал Пузырь. «Вылез из какой-нибудь дыры в заборе. Бывает». «Ну да, индейцу бедняги от этого не легче», — вздохнул удалец. «Теперь надо зачистку территории устраивать, а то...» Договорить он не успел. Со стороны лагеря донесся до боли знакомый сухой отрывистый треск — очередь из калаша. Одновременно взвыла сирена общей тревоги, и послышались еще несколько выстрелов. «Твою душу коромыслом!» — выдохнул удалец. — Что делать будем? Раз тревогу объявили, там не одна тварь. Пойдем на подмогу. Пузырь лихорадочно соображал. Общая тревога на базе означала, что каждый находящийся на ее территории сталкер должен взять оружие и помогать долговцам в обороне лагеря. С другой стороны, они были на посту, и покидать его приказа не было. Наоборот, каркас велел дежурить, да еще пузыря старшим оставил. Ситуация. Наконец, пузырь принял Соломоново решение. «Давай удаляться, дуй в лагерь, а я на посту остаюсь. Мало ли еще отсюда что приползет. Разберись там что и как, и назад. Каркаса найди». Удалец кивнул и исчез. Пузырь остался в одиночестве. Теперь приходилось следить за двумя направлениями. Спину прикрыть стало некому. В лагере продолжали стрекотать автоматы, глухо бухнули два взрыва. «Даже так, — подумал Пузырь, — и гранатами стали шмалять. Что там, целое стадо просочилось?» Внезапно из темноты на него кинулись два снорка. Рефлексы и тут не подвели. Один захлебнулся кровью еще в воздухе, прервав свой смертельный полет. Второй упал-таки на Пузыря и успел шваркнуть его когтями по боку, прежде чем получил пулю в голову. Броня, рассчитанная больше на попадание пуль, поддалась, и теперь из раны потихоньку сочилась кровь. «Сволочь!» — выругался сквозь зубы Пузырь. «Зацепил-таки! Хрен с ним с постом! Жизнь дороже! Надо пойти аптечку искать! А то вдруг заразу какую занес этот урод!» Пузырь поднялся и сделал первый шаг в темноту. Тут же, как специально, резко замолкла тревожная сирена. Выстрелы же еще продолжали звучать, но уже с меньшей интенсивностью. По всему выходило, что основная атака отбита, и теперь народ добивает оставшихся тварей по углам. Боль в боку Пузыря подтолкнула его ускорить шаг. Он вошел в бывший цех, служивший теперь ночлежкой для сталкеров. Вроде все как обычно. Бочка с костром, несколько расстеленных на досках старых матрасов. Вот только на одном из них лежал сталкер, которому больше не суждено топтать зону. Комбез разорван, вместе с грудной клеткой, плоть частично объедена. Беднягу глодали сразу несколько снорков. На его лице застыло выражение глубочайшего удивления. Соседние матрасы были пусты, только валялись несколько кусков явно сталкерских комбезов и три автомата. Один, понятно, убитого, а остальные, видимо, товарищи. Вот только куда по общей тревоге побежали товарищи без автоматов и в рваных комбезах, удивился Пузырь. «Ладно, разберемся, не до этого сейчас». Он поковылял дальше. За угол и на площадь перед баром. Здесь и открылась ему картина, которую, как он сразу понял, забудет он не скоро. Площадь была самым освещенным местом в лагере. Здесь было аж три прожектора, питавшихся от батарейки, мощного артефакта, генерирующего электроэнергию. В свете прожекторов Пузырь увидел, что почти вся площадь завалена трупами снорков. Их было по меньшей мере десятка три. «Откуда столько?» — потрясенно подумал Пузырь. Внезапно он понял, что не слышит выстрелов. Канонада смолкла. «Где же все?» Вдруг несколько снорков зашевелились, и он понял, что не все мертвые, часть уже питаются трупами людей. Пузырь дал очередь в сторону шевеления. Брызнула нечеловеческая кровь и ошметки плоти. Одновременно с разных сторон лагеря, привлеченные выстрелами, появились еще твари, по своему обыкновению припадая на четвереньки и нюхая землю. Пузырь стрелял не переставая, а поток тварей все не иссякал. Уже закончились патроны к грозе, Пузырь два раза шарахнул из подствольника, изрядно проредив ряды мутантов. Подхватил с земли чей-то калаш, по счастью, с непустым рожком. Слава создателю, последний снорк завалился на бок, уже когда автомат сухо щелкнул. Наступила звенящая тишина. Несколько секунд Пузырь ждал, пока пройдет звон в ушах, потом подхватил с земли чьи-то несколько связанных вместе рожков, проверил, что полные, перезарядил автомат. Теперь надо было найти аптечку. Внезапно со стороны штаба долго донесся выстрел. Еще один. Пузырь поспешил туда. Подходы к штабу и лестница в подвал были завалены трупами монстров. Только теперь Пузырь сообразил, что трупов людей очень мало. Было впечатление, что сталкеры поубивали снорков и куда-то всей толпой дружно свалили. Странно. А вон тот, развороченный гранатой снорк, вроде когда-то носил долговский комбез. В подвале никого не было, кроме снорков и парочки трупов. То есть Пузырю поначалу показалось, что никого. Потом он разглядел, что человек в углу на самом деле жив. Это его выстрелы слышались на улице. Он пытался попасть в наседавших на него тварей, но был уже слишком слаб. Пузырь от бедра прошил очередью двух снорков, походу отметив, что на этих точно обрывки долговской униформы. Те с рычанием упали. Третий успел развернуться и прыгнуть навстречу пузырю и словил очередь уже в воздухе. Смешно кувыркнувшись, он упал прямо в очаг у стены и загорелся, распространяя удушливый запах горелой плоти. «Снорк-гриль», — невесело подумал пузырь, бросаясь к выжившему сталкеру. Это оказался Толстый, брат-долговец. Непонятно, за что он получил свою кличку, так как был весьма скромных габаритов, как, впрочем, и все, кто жил зоной. Толстый был очень плох, на животе ужасная рваная рана, правая нога откушена почти полностью. Было ясно, что вот-вот ему хана, и его не спасти даже висящей у него на поясе аптечкой. «Брат», — еле слышно прошептал Толстый, он явно был в бреду. «Они твари. Не ходи. Наши. Не смотри. Водолаз. Бар. Уничтожь. Снорки. Сразу». «Что? О чем ты, дружище? Толстый!» — кричал пузырь, но тщетно. На губах долговца появились кровавые пузыри, он несколько раз судорожно дернулся и застыл навсегда. Пузырь закрыл ему глаза и в молчании обработал себя лекарствами из аптечки Толстого. «О чем это он говорил? Бар? Наши? Вдался тут при чем?» — думал пузырь. И тут его осенило. «Так это же водолаз неизвестный Арт в бар притащил. Вот на него снорки, видимо, и сбежались. Тогда надо срочно его выкинуть куда-нибудь подальше, желательно возле, например, карусели. Потом даже в бинокль можно смотреть, как твари стройными рядами заходят в аномалию. Ну что ж, идем в бар, пока еще мутантов не набежало». До бара пузырь дошел спокойно, если не считать, что у входа нашел оглушенного полуживого снорка. Видно, того здорово контузило взрывом гранаты, так как он смешно дергал башкой и тыркался в стену. Сталкер пристрелил его в упор, в голову. В баре обстановка не отличалась от той, что на улице. Трупы снорков, штук 6, 2 человеческих, в полной долговской броне. Бармена нигде не видно, куда-то пропал, как и большинство людей. Пузырь знал, что наиболее ценные вещи сталкеры всегда сдают бармену на хранение, знал, где тот их прячет. Контейнер водолаза он нашел без труда, тот был подписан. Взявшись за ручку, пузырь подумал, что хоть одним глазком он должен взглянуть на этот манок для твари, да и убедиться, что он внутри не помешает. Поставив контейнер на стойку, сталкер резко откинул крышку. Артефакт оказался точной копией описания удальца. Где он теперь? За одним исключением. Он завораживал. Переливы ярко-зеленого света создавали безумно красивую игру оттенков. Так и хотелось протянуть руку и поучаствовать в ней. Пузырь не успел еще осознать свою мысль, как понял, что артефакт уже у него в руках. Играет с ним, передает ему тепло, которое словно окутывает мягким покрывалом его руки. На секунду он будто увидел это воочию. Затем резко вспомнил, что артефакт все же немного радиоактивен, положил его в контейнер и захлопнул крышку. Руки все еще хранили удивительные ощущения тепла и покоя. «Ладно, раскис тут. Надо отнести эту хрень к ближайшей аномалии и закопать ее там», — сказал себе он и решительно вышел на площадь. Перешагивая через трупы, пузырь направился было к выходу из лагеря, как вдруг ощутил слабость в теле и желание немного посидеть, перевести дух. «Наверное, из-за раны», — подумал он. Как по сигналу, в ране начала пульсировать боль. «Вот блин!» — поморщился он. «Ладно, посижу, отдохну пару минут». Он привалился спиной к стене и тяжело осел на землю. Обвел взглядом площадь. «Что же теперь? Неужели я последний долговец? И зачем мне теперь это все, когда нет товарища рядом? Вообще никого?» Повинуясь внезапному порыву, он открыл контейнер и взял артефакт в руки, снова ощутив покой и тепло. «Вот ты, порождение зоны, ответь мне, зачем ты тварям? Они тоже тобой любуются?» «А что, могут, наверное. Просто хотят ощутить покой и умиротворение, хоть на короткое время. А то здесь повсюду только смерть». Взгляд пузыря упал на автомат. И я ее тоже щедро раздаю. Вдруг рассердился он на себя и зашвырнул автомат подальше. Может, водолаз просто украл у твари их вещь, и они пришли просто забрать ее? Да и твари ли они вообще? Несчастные существа, порождение жестокого мира. Да что это я говорю? Удивился себе сталкер. Сутки со вступления в долг не прошли, а как мыслить стал? Хотя в чем-то это верно. Может, ну его все это, а? Свалю с этим артефактом за периметр, там твари меня не достанут. Буду сидеть спокойно в гамачке, да с книжкой толковой, и любоваться им. От этих мыслей пузырю даже стало жарко. Он попытался расстегнуть броню, но та, затянутая на совесть, не поддавалась. Он рванул ворот, что есть силы, разорвав комбез почти до пояса. Надо же, оказалось такой прочный. Или это я сильный такой, самодовольно подумал он. Неожиданно сильно зачесалась спина. Пузырь как мог дотянулся до нее и со стервенением почесался, не заметив, что и от спины полетели клочки комбеза. На спине же остались глубокие царапины, которые начали кровоточить. После общения с артефактом он чувствовал необычайную легкость и прилив сил. Зверски захотелось есть. «Вот, наверное, куда все подевались», — зло подумал он, заперлись в подвале и жрут в три горла после боя. Но при мысли о столь привычных консервах и колбасе сталкер не ощутил аппетита, а наоборот, его чуть не вывернуло. Надоели эти консервы, надо бы найти что-то другое. Его взгляд упал на ближайший труп сталкера с порванной грудью. Вот тут, пожалуй, что-нибудь да сгодится. Пузырь, почесываясь, встал, но, ощутив себя как-то неудобно, резко опустился на четвереньки. Удивленно отметив про себя, что так передвигаться оказывается намного удобнее, он, принюхиваясь, приблизился к трупу и с удовлетворенным ворчанием вгрызся в еще теплую плоть. Едва рассвело, на территорию лагеря вошли три вернувшихся из рейда сталкера, предвкушая отдых и выпивку. Их глазам открылась картина страшного погрома, учиненного мутантами. Сталкерам не удалось разыскать ни одного живого человека, ни даже трупов. Лишь после долгих поисков в одном из темных углов лагеря они наткнулись на обглоданный труп человека и еще вяло пережевывающего мяса живого снорка в лохмотьях долговской униформы. Одной рукой тот сжимал непонятный зеленый предмет. Покончив со снорком, сталкеры, забыв о царящем вокруг хаосе смерти, столпились возле трупа, завороженно глядя на невиданный артефакт.